ты вот словно нарочно. Ну просто вот из кожи лезешь вон, чтобы все так и было. Работу забросил, стал настоящим пьяницей. Да еще ногу вчера сломал на стадионе. Что ты там делал? Брал барьеры в 2 часа утра. Потрясающе. Зато вот, о, в газетку попал. Вчера на стадионе Glorious Hill состоялось показательное выступление одного бывшего спортсмена, который не сумел за первое же препятствие, потому что был не в лучшей форме. А твой братец Гупер уверяет, что употребил все свое влияние, чтобы эта новость не дошла до центральной прессы. Через API, UPS, черт его разберет, это ты читаешь всю эту ерунду. Знаешь, Брик, у тебя есть одно потрясающее преимущество. Брик лениво и отрешенно разваливается на постели. Что ты говоришь? Да, я говорю. Я все время говорю. Твой отец жить без тебя не может. А брат с женой он просто не переносит. В особенности Мэй. Она ему противна. И знаешь чем? О, своей плодовитостью. Брик снова наливает себе виски. В отношении этой парочки мы с твоим отцом заодно. Ну, а меня? Меня он терпит. Я рассмешу его пару раз, он и доволен. Я даже склонна думать, что он испытывает ко мне влечение. Ты знаешь, что есть такое слово? Влечение, такое подсознательное. Или ты забыл? Почему ты думаешь, что он испытывает это к тебе? А я вижу, как он смотрит на меня. Глазки бегают, а сам губы облизывает. Гнусно говоришь, да? Да. Да. Прости. Ничего. Прости, я забыла. Ты же стал у нас пуританин, я забыла. Я большой пуританин. Да. А мне нравится, что старик на пороге смерти может оценить красоту по достоинству. Да, да, что же еще? Что же еще? А, да, ты знаешь, большой па даже не знает, сколько маленьких Гупоров и Мэй ходит по земле. Да. Он так и спросил Гупора, как будто бы тот впервые приехал к нему в гости. А сколько же у вас детей, а? И когда ему сказали, что детей числом 5, а 6 планируется, лицо у него, прямо скажем, было неприятно, удивленное. Жалко, что тебя не было с нами за столом. Представляешь, твой отец такой элегантный старик. Он так и просидел до конца ужина, утнувшись в тарелку, как будто бы нарочно. Никого не хотел замечать. А Гупор и Мэй уселись бок о бок напротив него, сидели, впиваясь в его лицо глазами, как 2 коршуна. И то толкали друг друга, то щипали, подавали какие-то знаки, сигналы. Ну, как 2 шулера за картами с простаком. Даже твоя мать. Ну да, ну, не самая сообразительная женщина на свете. Ой. И та, наконец, заметила и сказала, а что это вы все время перешептываетесь и переглядываетесь? Я чуть не подавила. Маргарет замечает, что Брик ее не слушает. С озабоченным видом он уставился в пространство перед собой. Продолжи. Ты че? Я чуть не подавилась со смеха. Не бережешься. А вот твой братец Гупер считает, что совершил гигантский прыжок по социальной лестнице вверх, когда женился на этой мисс Мэй Флинн из мемфисских Флинов. Но я могу его сильно огорчить. У этих Флинов никаких Никаких денег нет. Обыкновенные выскочки. И хотя я моложе Мэй... Да, кстати, заметил, что я моложе Мэй? А? И заметил. Так вот, хотя я моложе Мэй, и школу закончила в Нэшвилле, мои друзья из Мемфиса мне все рассказали про Мэй. Так что я знаю, кто есть кто. Так почему? Так смотришь на меня. Как Мэй? Ну, вот сейчас. Когда я поймала на себе твой взгляд. Ты еще отвернулся и начал свистеть. Мне даже нехорошо стало. Я заметила, ты уже не в первый раз так смотришь на меня. О чем ты думаешь в этот момент? Не знаю. Не сознавал, что смотрю на тебя. Зато я осознавала. О чем ты думал? Не помню, Мэгги, ни о чем. Ты что думаешь, я не знаю? Что ты знаешь, Мэгги? Что во мне произошло какое-то страшное превращение. Я стала грубая, бесцеремонная, жестокая. Я перестала быть уязвимой, но мне нельзя больше быть уязвимой, нельзя. Вот ты и заметил. Возможно было не заметить. Знаешь, Брик... Что ты говоришь, Мэй? Нет. Хорошо. Нет, я ничего не говорю. Я ничего не говорю! Хорошо, хорошо. Я хотела сказать, что я становлюсь одинокой. Очень одинокой. Все к этому приходят. Да. Да. Оказывается, можно быть одинокой, когда живешь с человеком, которого любишь. Даже больше, если около тебя никого нет, и ты совершенно одна, если он не любит тебя. Хотела бы быть совершенно одна? Нет. Хорошо. Нет. Ради бога, нет.